В июле 1953 года все работы по подготовке изделия были закончены. Пора было ехать на испытание на полигон, расположенный в Казахстанской степи, недалеко от Семипалатинска. Мне запрещено лететь на самолете. Я еду в вагоне Харитона вместе с Келдышем, Лаврентьевым и Давиденко. Несколько месяцев Давиденко жил в нашем доме. Сейчас мы ехали с ним в одном купе. Он все время мастерил свои удочки и спиннинги. Не так из любви к рыбной ловле, как из привычки мастерить. Виктор Александрович несколько раз говорил мне, что наибольшее удовлетворение от работы он получал в молодости, когда был слесарем-универсалом на заводе, и из его рук выходили реальные вещи. С Келдышем и Лаврентьевым мы встречались в салоне. Они даже в нашем присутствии говорили в основном между собой. Часто о совсем мне непонятных академических и организационных делах, о предстоящих выборах, о неизвестных мне людях. Гораздо более интересны были разговоры о возможностях электронно-вычислительных машин, ракетной техники и ее будущем в военных и гражданских делах. Тут я мог принимать участие в разговорах. С Лаврентьевым у меня было мало общих дел, я его почти не знал. Что касается Мстислава Всеволодовича Келдыша, то наши пути много раз пересекались. Келдыш производил на меня сильное впечатление деловой хваткой и живостью ума, умением ясно сформулировать сложные научные, инженерные и организационные вопросы, мгновенно находить какие-то новые их аспекты, незамечаемые другими. Потом мне передавали, что и я произвел на него впечатление еще при первой встрече в 1952 году. И он в разных кругах говорил обо мне в восторженном тоне, как о восходящей звезде на научно-техническом небосклоне. Келдыш возглавлял то специальное математическое отделение, которое занималось нашими расчетами. Он очень много и по-деловому помогал нам. О моих отношениях с ним, когда я стал по другую сторону черты, я рассказываю во второй части воспоминаний. Ехали мы долго, дней 5-6. Несколько часов провели в Новосибирске, успели посмотреть этот сибирский город, в котором еще сохранилось много старых деревянных домов из толстых бревен, и искупаться в теплой, текущей с юга Оби. Дальше мы ехали по Турксибу, а последние 100-150 километров до полигона летели на присланном за нами маленьком самолетике. Летели мы на бреющем полете, поднимаясь на 20-30 метров только там, где путь пересекали линии электропередач. Было очень интересно наблюдать сверху ровную казахстанскую степь, стада овец и коров, озерки с плавающими утками, которые с криком взлетали при нашем появлении. Приехав на полигон, мы узнали о неожиданно возникшей очень сложной ситуации. Испытание было намечено в наземном варианте. Изделие в момент взрыва должно было находиться на специальной башне, построенной в центре испытательного поля. Было известно, что при наземных взрывах возникают явления радиоактивного следа, полосы выпадения радиоактивных осадков, но никто не подумал, что при очень мощном взрыве, который мы ожидали, этот след выйдет далеко за пределы полигона и создаст опасность для здоровья и жизни многих тысяч людей, не имеющих никакого отношения к нашим делам и не знающих о нависшей над ними угрозе. Занятые кто подготовкой и расчетами самого изделия, кто организационными вопросами, все мы упустили все это из вида. Лишний пример тому, что в самых важных вопросах недосмотры бывают не реже, а, пожалуй, даже чаще, чем в менее существенных. На опасность указал Виктор Юлианович Гаврилов, бывший сотрудник Зельдовича, о котором я писал. Теперь он работал в ПГУ в Москве. Начальство было очень встревожено. Малышев в своей экспансивной манере рассказывал. «Мы были готовы к испытаниям, все шло отлично, и вдруг, как злой гений, явился Гаврилов, и все смешалось». Мы не раз потом называли Виктора Юлиановича этим прозвищем, оно отражало что-то в его острокритической натуре. Для прояснения ситуации было создано несколько групп. Мы работали параллельно, в номерах гостиницы, где нас поселили, конечно, без отдыха, почти круглосуточно, и через пару дней с помощью американской книги о действии атомного оружия, «Черной книги», как мы ее называли, не только по цвету обложки, имели необходимые оценки применительно к нашим условиям. Мощности взрыва метеорологической обстановке, характеру почвы и высоте башни. Несколько слов о «Черной книге». Она долго была у нас настольной во время испытаний и при обсуждении вопросов военного использования ядерного оружия и вопросов защиты. В конце 50-х годов появился русский перевод, но он не поступил в продажу, а распространялся для служебного пользования, так же, как написаны потом аналогичные советские справочные издания. Одной из причин, конечно, являлся специальный характер предмета. Но мне кажется, что не менее важно другое. В книге много ужасного, такого, что может посеять в людях чувство безнадежности. А у нас оберегают народ от искушений слишком горького знания. Это, вероятно, входит в общую стратегию психологической мобилизации. Не сообщают населению и многие другие неприятные вещи. По советскому телевидению не увидишь трупов жертв, произошедших у нас катастроф или преступлений, только зарубежных. Механизм образования следа следующий. Наземный или низкий взрыв втягивает в огненное облако, содержащее радиоактивные продукты деления ядер урана и плутония, огромное количество пылинок почвы. Пылинки оплавляются с поверхности и при этом поглощают, растворяют радиоактивные вещества. Атомное облако, имеющее более высокую температуру, чем окружающий воздух, всплывает вверх, перемешиваясь с ним и охлаждаясь благодаря расширению. Затем облако движется в ту или иную сторону под действием господствующих верховых, то есть стратосферных ветров. Пылинки же постепенно выпадают на Землю. Сначала более крупные, потом все более и более мелкие. Образуется длинная радиоактивная полоса, след, который по мере удаления от точки взрыва расширяется, хотя и довольно медленно. Явление следа может оказаться необычайно важным в случае большой термоядерной войны, если воюющие стороны будут осуществлять наземные или низкие взрывы. В частности, можно предположить, что воюющие стороны будут применять их для разрушения подземных стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет противника и других особо прочных целей. При этом именно радиоактивные следы, которые покроют огромную площадь, явятся одной из главных причин гибели людей, болезни и генетических повреждений, наряду с гибелью миллионов людей непосредственно от поражения ударными волнами и тепловым излучением, и наряду с общим глобальным отравлением атмосферы в качестве причины отдаленных последствий. Я много думал об этом в последующие годы. Мы оценили, на каком расстоянии от точки взрыва нашего заряда можно было ждать суммарные радиоактивные дозы облучения 200 рентген. Эта цифра была выбрана в качестве предельной. Мы исходили из того, что, как тогда считалось, доза облучения 100 рентген приводит иногда к серьезным поражениям у детей и ослабленных людей, а доза 600 рентген приводит к смерти в 50% случаев для здоровых взрослых. Мы сочли возможным считать, что никто в зоне выпадения осадков не получит полной дозы облучения, так как людей можно будет оттуда дополнительно эвакуировать, и они не будут все время находиться на открытом воздухе. И все же людей, проживающих в подветренном секторе, ближе определенной нами границы 200 рентген, мы считали совершенно необходимым эвакуировать. Это были десятки тысяч людей. С этим выводом мы пошли к начальству, Курчатову, Малышеву и военному руководителю испытаний маршалу Василевскому, заместителю министра обороны Жукова. Они очень серьезно, с большой тревогой отнеслись к нашим выводам. Приняв их, следовало сделать одно из двух. Либо отменить наземное испытание, перейти к воздушному варианту со сбрасыванием изделия с самолета в виде авиабомбы, либо осуществить эвакуацию населения в указанном нами угрожаемом секторе. Переход к воздушному испытанию означал большую отсрочку, быть может, на полгода или даже на год, но и гораздо меньшая отсрочка считалась недопустимой. Был принят вариант эвакуации, но руководители испытаний хотели до конца убедиться в надежности наших выводов, в твердости позиции. Было много совещаний и обсуждений. Одно из них, особенно мне запомнившееся, происходило за 10-12 дней до испытания, ночью. Малышев, открывая его, в драматическом тоне указал нам на ответственность, которую мы на себя принимаем, обрекая десятки тысяч людей на тяготы и опасности срочной эвакуации на грузовиках по бездорожью, среди них больных, стариков, детей, на неизбежные жертвы при этом. Каждый из специалистов, включая Курчатова, должен был лично подтвердить свою убежденность в необходимости эвакуации. Малышев вызывал нас поименно. Вызванный вставал и высказывал свое мнение. Оно было единодушным. Василевский сообщил, что он уже отдал приказ. Он был готов его отменить в случае, если совещание решит иначе. О присылке 700 армейских грузовиков операция может начаться немедленно. В более узком кругу Василевский сказал нам: «Напрасно вы так убиваетесь, мучаетесь. Каждые армейские маневры сопровождаются человеческими жертвами. Погибает 20-30 человек, это считается неизбежным. Ваше испытание гораздо важнее для страны, для ее оборонной мощи». Но мы не могли встать на такую точку зрения. Конечно, наши волнения относились не только к проблеме радиоактивности, но и к успеху испытания. Однако, если говорить обо мне, то эти заботы отошли на второй план по сравнению с тревогой за людей. Посмотрев в эти дни на себя случайно в зеркало, я был поражен, как я изменился, посерел лицом, постарел. Я помню тогда же сказанные слова Зельдовича: «Ничего, все будет хорошо, все обойдется, наши волнения о казахчатах разрешатся благополучно, уйдут в прошлое, все будет хорошо». Забегая вперед, скажу, что дальнейшие события очень наглядно подтвердили необходимость предложенного нами плана эвакуации. В пределах сектора эвакуации находился довольно большой поселок Кара-Аул. Случилось так, что через него прошел радиоактивный след. При эвакуации жителям говорили, что они вернутся через месяц, но жителей Кара-Аула мы обманули. Они смогли вернуться лишь весной 1954 года. В марте 1954 года японское рыболовное судно «Фукумаро» попало в зону выпадения осадков американского термоядерного взрыва. Весь улов тунца оказался радиоактивным. Один из членов экипажа, радист Кубаяма, получил тяжелые радиационные поражения, которые привели его к смерти. Этот случай стал широко известен и использовался в борьбе за запрещение ядерных испытаний. А ведь все население Кара-Аула могло оказаться в положении команды Фукумаро. 5 августа открылась сессия Верховного Совета СССР. С очень важным докладом на ней выступил председатель Совета Министров Маленков. В его докладе содержались новые положения, относящиеся к внешней и внутренней политике. Разрешение колхозникам иметь большие участки земли в личном пользовании, изменение системы оплаты их труда, вместо приведшей деревню к полной нищете сталинской системы символической оплаты, перераспределение капиталовложений в пользу потребления, поворот в международных отношениях к тому, что потом было названо разрядкой. Еще не осудив в явной форме Сталина, мы уже отходили от многих особенностей его наследия. Я не знаю, какова тут личная роль самого Маленкова, какова Хрущева и других бывших сталинских соратников, но несомненно, что это было исторически неизбежно. Заканчивая выступление, Маленков сделал еще одно заявление, особенно близко касавшееся нас. Он сказал при аплодисментах зала, что у СССР есть все для обороны, есть своя водородная бомба. Это его заявление стало большой сенсацией, было немедленно перепечатано всеми газетами мира. Оно было сделано 5 августа, ровно за неделю до фактического испытания. Мы слушали выступление Маленкова в полутемном холле маленькой гостиницы. Изделие еще не было установлено на башне. По бездорожью казахстанской степи на сотнях грузовиков везли на юг, восток и запад семьи эвакуированных с их наспех собранным скарбом. Заявление Маленкова могло бы прибавить нам волнений. Но мы уже не могли волноваться сильней. Мы находились у последней черты. В первых числах августа было проведено испытание обычного изделия. Обычным изделием мы называем атомное. В другое время это было бы для меня событием, но тут я его почти не заметил, поглощенный ожиданием термоядерного. Наконец наступил день испытания — 12 августа. Накануне, по совету Зельдовича, я лег спать рано, приняв снотворное, чего я обычно не делаю. В 4 часа ночи всех живущих в гостинице разбудили тревожные звонки. Я подошел к окну. Было еще темно. Я увидел, как вдоль всей линии горизонта движутся грузовики с включенными фарами, развозящие по рабочим местам участников испытаний. Через 2,5 часа я приехал на наблюдательный пункт в 35 километрах от точки взрыва, где уже собрались молодые теоретики нашей группы и группы Зельдовича. А вскоре приехали руководители испытаний, начальники оперативных групп, а также Игорь Евгеньевич. Я должен был наблюдать взрыв вместе с теоретиками. Игоря Евгеньевича пригласили пройти в блиндаж начальства. Я подошел обменяться с ним несколькими словами взаимного ободрения. Не только мы, но и начальники заметно нервничали. Малышев, обращаясь к Борису Львовичу Ванникову, попросил, стоя на первой ступеньке блиндажа: «Борис Львович, экспресс-анекдот». Тот тут же выдал: «Почему ты такой грустный?» «Презервативы плохие». «Что, рвутся?» «Нет, гнутся». Малышев коротко засмеялся. «Молодец, пошли». Я вернулся на поле. Согласно инструкции, мы все легли на живот на землю, лицом к точке взрыва. Потянулось томительное ожидание. Громкоговоритель рядом с нами давал команды. «Осталось 10 минут». «Осталось 5 минут». «Осталось 2 минуты». «Всем надеть предохранительные очки». Эти черные очки были у нас в карманах. «Осталось 60 секунд. 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1». В этот момент над горизонтом что-то сверкнуло, затем появился стремительно расширяющийся белый шар. Его отсвет охватил всю линию горизонта. Я сорвал очки, и хотя меня ослепила смена темноты на свет, успел увидеть расширяющееся огромное облако, под которым растекалась багровая пыль. Затем облако, ставшее серым, стало быстро отделяться от земли и подниматься вверх, клубясь и сверкая оранжевыми проблесками. Постепенно оно образовало как бы шляпку гриба. С землей его соединяла ножка гриба, неправдоподобно толстая по сравнению с тем, что мы привыкли видеть на фотографиях обычных атомных взрывов. У основания ножки продолжала подниматься пыль, быстро растекаясь по поверхности земли. В этот момент до нас дошла ударная волна. Оглушительный удар по ушам и толчок по всему телу, затем продолжительный грозный гул, медленно замирающий несколько десятков секунд. Через несколько минут облако стало черно-синим, зловещим и растянулось на пол горизонта. Стало заметно, что его постепенно сносит верховым ветром на юг в сторону очищенных от людей гор, степей и казахских поселков. Через полчаса облако исчезло из виду. Еще раньше в ту же сторону полетели самолеты полевой дозиметрической службы. Из блиндажа вышел Малышев, поздравил с успехом. Уже было ясно, что мощность взрыва приблизительно соответствует расчетной. Затем он торжественно сказал: «Только что звонил председатель Совета министров СССР Георгий Максимилианович Маленков. Он поздравляет всех участников создания водородной бомбы, ученых, инженеров, рабочих, с огромным успехом. Георгий Максимилианович особо просил меня поздравить, обнять и поцеловать Сахарова за его огромный вклад в дело мира». Малышев обнял меня и поцеловал. Тут же он предложил мне вместе с другими руководителями испытаний поехать на поле, посмотреть, что там получилось. Я, конечно, согласился, и вскоре на нескольких открытых газиках мы подъехали к контрольно-пропускному пункту, где нам выдали пылезащитные комбинезоны с дозиметрами в нагрудных карманах. В этом облачении мы проехали мимо разрушенных взрывом подопытных зданий. Вдруг машины резко затормозили около орла с обожженными крыльями. Он пытался взлететь, но у него ничего не получалось. Глаза его были мутными, возможно, он был слепой. Один из офицеров вышел из машины и сильным ударом ноги убил его, прекратив мучения несчастной птицы. Как мне рассказывали, при каждом испытании гибнут тысячи птиц. Они взлетают при вспышке, но потом падают, обожженные и ослепленные. Машины поехали дальше и остановились в нескольких десятках метров от остатков испытательной башни. Почва в этом месте была покрыта черной стекловидной оплавленной корочкой, хрустящей под ногами. Малышев вышел и пошел к башне. Я сидел рядом с ним и тоже вышел. Остальные остались в машине. От башни остались только бетонные основания опор. Из одной опоры торчал обломанный кусок стальной балки. Через полминуты мы вернулись в машины, проехали в обратном направлении линии желтых запретительных флажков и сдали свои комбинезоны вместе с дозиметрами, которые при этом перепутались. Ночью у Курчатова состоялось совещание, на котором руководители служб полигона докладывали первые предварительные результаты испытаний. Перед началом совещания Курчатов сказал: «Я поздравляю всех присутствующих. Особо я хочу поздравить и от имени руководства выразить благодарность Сахарову за его патриотический подвиг». Я встал со своего места и поклонился. А что я думал при этом, не помню. Испытание 12 августа вызвало огромный интерес и волнение во всем мире. В Соединенных Штатах его окрестили «Джо-4». 4 — порядковый номер советских испытаний. «Джо» соответствует Иосифу, имя Сталина. Обработка и обсуждение результатов испытания заняли около 2-3 недель. Мощность взрыва и другие параметры оказались близкими к расчетным, начальство было в восторге. Мы же, работники объекта, понимали, что еще предстоит колоссальная и нетривиальная работа. На самом деле и мы недооценивали ее масштабы. В один из вечеров после испытания Зельдович спросил меня: «Какие у вас планы, чем вы собираетесь заниматься, в основном в будущем?» И, предваряя мой ответ, как бы наталкивая на него: «Вероятно, вы теперь сосредоточитесь на МТР?» Я ответил: «Нет, я должен довести до дела изделия». Как будет видно из дальнейшего изложения, я при этой доводке сначала наделал глупостей, но в целом мой вклад оказался вновь очень существенным.